Человек с бараньими глазами. «В этом рассказе, — начала Шахерезада Федоровна, — будет описана головокружительная карьера человека с бараньими глазами. Борис Индюков с измальства обучался в литературных университетах, академиях и пантеонах. Он поставил себе целью стать великим писателем советской земли, но институт стихотворных эмоций, где он обучался, прихлопнул главпрофобр, прежде чем Борис Индюков понял, что в конце фразы необходимо ставить точку. Оставались еще две литературных избушки, где молодых людей посвящали в таинство слова, одновременно освобождая от воинской повинности. ИДЭ, или Институт динамики и экспрессии на Поварской улице, и литкурсы артели лжеинвалидов под названием «Литгико» при Гахне. Дела артели «Литгико» шли плохо, так что ректор билетристического предприятия гражданин Мусин Гоголь уже собирался сматывать удочки. Ему не под силу было конкурировать с институтом динамики и экспрессии. Литгика пустовала, а ученики валом валили в ИДЭ, куда поступил также и Борис Индюков. Но не успел Борис Индюков решить, заняться ли ему динамикой или посвятить себя экспрессии, как главпрофобр закрыл и эту литизбушку. С печальным воем кинулись ученики в уцелевшие литгика. Впереди всех бежал Борис Индюков. Бараньи его глаза блистали вдохновением. Но Мусин Гоголь прекрасно учел конъюнктуру, создавшуюся на литературной бирже, и взимал с новых учеников плату за 2 года вперед. Литгика занимала половину магазина на Первой Тверской Ямской. Вторую половину и окна арендовал часовой мастер Глазиус Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения сидел торжествующий Мусин Гоголь, принимал деньги и выдавал квитанции. Рядом с ним помещался отдел отсрочек, где предъявителям квитанции выдавались нужные бумаги. А в самом темном углу магазина, где часовщик сваливал свои неликвидные товары, сидел профессор Вундеркинд, 13-летний декан факультета ритмической прозы, и громко читал стихи Веры Ибнер. Ровно через 2 часа после зачисления Индюкова в ряды студентов угрюмый главпрофобр закрыл последний литературный оазис. Денег ученикам не возвратили, потому что Мусин Гоголь успел спастись, увозя с собою плату за право обучения. И снова Борис Индюков остался ни при чем, так и не узнав, точно ли необходимо ставить точку в конце фразы. Но тяга к изящной литературе была настолько велика, что Борис решил немедленно же приступить к творческой работе. За 2 месяца он сочинил роман из жизни дровосеков и дровосечек под названием «Пни». Своего первенца Индюков посвятил начальнику Гублита дружелюбиво. Но эта предусмотрительность ни к чему не привела. Ни одно издательство не согласилось напечатать роман «Пни», у автора которого катастрофически не ладилось дело со сказуемым. Начальник Гублита так и не узнал о дружелюбивом посвящении. Тогда Индюков написал 6 романов «На перепутье», «Пути и овраги», «Шагай, фабзаец, серп и молот, в ногу и Дуня-активистка». Ни один из них не был напечатан, и Борис Индюков начал уже было отчаиваться, когда в его голову пришла замечательная мысль. Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла. Когда же наступил 10-й служебный день, она сказала: «В его голову пришла замечательная мысль. Сообразив, что конкурировать с 50 000 советских писателей задача нелегкая и требующая некоторого дарования, Борис Индюков мыслил 3 дня и 3 ночи. И все понял. Зачем, — решил он, — самому писать романы, когда гораздо легче, выгоднее и спокойнее ругать романы чужие?» И с жаром, который сопутствовал ему во всех начинаниях, Борис Индюков принялся за новый жанр. На его счастье, молодая неопытная газета «Однажды утром» задумала библиографический отдел по совершенно новой системе. «Понимаете, — радостно говорил редактор Индюкову, который случайно оказался в его кабинете, — мы строим отдел библиографии совсем по-новому. Каждая рецензия — 3 строки. Понимаете? Не больше. Гениально! Отдел так и будет называться — в 3 строки». «Понимаю, — радостно отвечал Индюков. Отлично, — ликовал редактор, — утрем нос всем толстым журналам». «Утрем! — кричал Индюков тем же тоном, каким суворовские солдаты кричали «умрем». Новая работа совершенно поглотила Бориса Индюкова. В 3 строчках как раз вмещалось все то, что Индюков мог сказать о толстой в 400 страниц книге. Рецензии на отечественные романы писались по форме номер 1. Автор, название книги, издательство, год, цена, число страниц. Кому нужна книга писателя такого-то? Никому она не нужна. Мы рекомендовали бы писателю такому-то осветить быт мороженщиков, до сих пор еще никем не затронутый. Рецензии на иностранные романы писались по форме номер 2. Автор, название книги, издательство, цена, число страниц. Книга французского писателя такого-то написана со свойственным иностранцам мастерством. Но кому нужна эта книга? Никому она не нужна. Эта книга не впечатляет. Подписывался Индюков самыми разнообразными инициалами, стараясь таким образом сбить со следа писателей. Он подписывался Б.И., А.Б., Индио, Индус, Инус, Иус, а иногда просто ОФ. Но, несмотря на эти предосторожности, Индюкова иногда выслеживали и поколачивали. Спасаясь от побоев, Индюков вошел в охрану труда с ходатайством о выдаче ему панциря, но получил отказ, так как параграфа о панцире в колдоговоре не нашли. Тогда на великие доходы от маленьких рецензий он сшил себе толстую шубу на вате и на хорьках, и, когда его били, только улыбался. Писатели, изнуренные борьбой с Индио, Б.И. и Овым, переменили тактику. Малодушные перестали писать, а сильные духом принялись заискивать перед всесильным Индио. Положение Индюкова упрочилось. Его комната была завалена тюками книг с автографами. На некоторых из них он с удовольствием читал печатные посвящения товарищу Индюкову дружелюбиво, и ничто отныне не омрачает его благополучие. И если высокочтимый товарищ Фанатюк или кто-нибудь из членов комиссии захочет написать роман, пусть лучше этого не делает. Борис Индюков выругает его в трех строках по форме номер один. Но эта история менее занимательная, чем рассказ о золотом лете. И товарищ Фанатюк подумал: «Клянусь госпланом, я не уволю ее, пока не услышу рассказа о золотом лете». Рассказ о золотом лете. И Шахерезада Федоровна, стараясь оттянуть час своего увольнения, начала новый рассказ. «Знаете, о члены комиссии по чистке аппарата, что в нашей столице существовали два учреждения — губернское издательство «Водопой» и издательское общество «Золотое лето». «Водопой» издавал изящную литературу с налетом социальной грусти и предисловиями чинов Государственной академии художественных наук. Толстенькие водопоевские книжки выходили в переплетах, крытых сатином, который обычно идет на косоворотки и подкладку к демисезонным пальто. Сверх переплета книга была заключена в бумажную обертку. На обороте титульного листа водопоевской книжки всегда красовались важные строки: переплет, суперобложка и форзац работы художника Э. Рыцарева. Суперобложка отпечатана на госкарточной фабрике. И действительно, каждая водопоевская книга своей тяжеловесной пышностью напоминала даму Треф. Вообще «Водопой» славился тонкими манерами и даже посылал своим авторам новогодние поздравления. Что же касается издательского общества «Золотое лето», то это было издательство совсем другого диапазона. Издавало оно изящную литературу уже не с налетом социальной грусти, а с примесью социального негодования. Хотя предисловия к золотолетовским книгам принадлежали тем же чинам Академии художественных наук, но обложки книг были сделаны не из благородного сатина, а из обыкновенной бумаги, на которой, независимо от содержания книги, были изображены двутавровые балки и хорошенькие дамские мордочки. Делалось это в интересах распространения. Авторам своим «Золотое лето» никаких поздравлений не посылало, но зато часто устраивала писательскую чашку чая, полбутылки вина на писательскую душу. Говоря короче, «Водопой» издавал культурные ценности, оставшиеся от царского режима, а «Золотое лето» печатало сочинения современных авторов, признавших советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции. Совершенно естественно, что оба издательства враждовали между собой. «Водопой» полагал почему-то, что его грабит «Золотое лето», захватив в исключительное пользование современных авторов. А «Золотое лето», в свою очередь, облизывалось на авторов, уцелевших от старого мира. Междуусобие, все усиливаясь, привело к тому, что главы обоих учреждений беспрерывно делали визиты в Центробукву, где интриговали с необыкновенным пылом. Хлопоты «Водопоя» сводились к тому, чтобы подчинить себе «Золотое лето», а лето стремилось поглотить водопой. И вот однажды Центробуква, правильно рассудив, что два издательства хорошо, а одно еще лучше, постановила слить их вместе, присвоив новому организму название «Златопой». Сделано это было так дипломатично, что ни одна из сторон не могла понять, кто победил и кто будет верховодить Златопоем. Золотолетовцы бродили по новому учреждению и гордым своим видом старались показать, что хозяева здесь они. Почтенные же водопоевцы, поблескивая во мгле коридоров лысинами, тоже праздновали победу, считая, что взяла верх их группа. Самым главным для них была борьба за власть. То же обстоятельство, что у них была теперь одна работа и одна финансовая часть, волновало их меньше всего. Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла. А когда наступил 11-й служебный день, она сказала: «И конкуренция, которую Центробуква замыслила искоренить слиянием обоих издательств, разгорелась с новой силой. Современные авторы, а равно и авторы, перешедшие от царского режима, в начале реформы сильно опечалились. Были две кормушки, — визгливо восклицали они, — а стала одна кормушка. Но время шло, и авторы убедились, что особых изменений не произошло. Были две кормушки, — восклицали они еще визгливее, — и остались две кормушки. И во мгле златопоевских коридоров продолжались дикие схватки за обладание авторами. Бывшие водопоевцы считали высшей доблестью перехватить автора в вестибюле и подписать с ним договор именно в той комнате, где сидели они, но никак не в комнате, где заседали бывшие золотолетовцы. Ту же тактику применяли золотолетовцы. И таким образом в объединенном издательстве между двумя точками ежедневно проводились две прямые линии, что со времен Эвклида считалось невозможным. И вот все об этих странных людях. Жил в ту пору в Москве писатель Модест Хомяков, автор двух книг, из коих одна «Бураны» была издана в 1911 году, другая же «Буруны» в 1925 году. Придя к заключению, что читатель соскучился и ждет от него третьей книги, Модест Хомяков пришел в Златопой позондировать почву. Уже в вестибюле его остановил благообразный старичок, сразу признавший в Хомякове писателя, уцелевшего от старого мира. «Модест Львович», — сказал он, — «подкинули бы нам полное собрание своих сочинений». Хомяков согласился подкинуть. Кстати, собрание сочинений оказалось у него в портфеле. Договорившись с бывшими водопоевцами, Модест направился к выходу. Но здесь был обнаружен молодым человеком, который сразу узнал в Хомякове автора, признавшего советскую власть на неделю раньше Мексики. «Здравствуйте, товарищ Хомяков», — сказал молодой человек. «Подкиньте нам свои романы для собраньица-сочиненец». «А я уже подкинул», — сказал простодушный Модест, «в бывший водопой для собраньица-сочиненец». «Здравствуйте!» — с горечью закричал молодой человек. «Ведь вы современный автор и, следовательно, подведомственны бывшему лету. Давайте собраньице». Собраньице оказалось у простодушного Модеста в портфеле. Книги же, сданные водопоевцем, строгий молодой человек обещал отобрать. Тихий Модест засел на своей собачьей площадке за грозовую повесть, ничего не зная о том, что в Златопое из-за его собраньица началась свалка. Однако молодому человеку не удалось победить благообразного старичка, но и старичку не удалось одолеть молодого человека. «Мы, — упрямо бормотал водопойный старик, — уже включили Хомякова в план, ведь он типичный автор, уцелевший от старого режима». «А мы не включили?» — надсаживался золотолетовский молодец. «Насчет старого мира нам ничего не известно, но зато хорошо известно, что он признал советскую власть еще раньше Мексики, де юре и де факто. И через 2 месяца в рекордный срок объединенное издательство «Златопой» выпустило в продажу 2 Хомяковых. Одно собрание было издано в косовороточных переплетах и карточной суперобложке. Предисловие принадлежало перу академика художественных наук и имело налет социальной грусти. То же самое собрание сочинений появилось одновременно в желтой обложке с изображением балок и мордочек, с предисловием того же художественного академика, но уже с примесью социального негодования. И, к удивлению читателей, на обоих собраниях стояла издательская марка «Златопоя». «Но это ничто», — добавила Шахерезада, — «в сравнении с историей о преступлении Якова Трепетова». И товарищ Фанатюк, возглавлявший комиссию по чистке аппарата, подумал: «Клянусь госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой истории». Преступление Якова. И Шахерезада Федоровна начала новый рассказ. «Людям свойственно быть недовольными своей профессией. Был недоволен и Яков Трепетов, испытанный культработник, глава культотдела Союза местного транспорта. Товарищ Трепетов блестяще украшал свой город. Он был честен, умен и работоспособен. Таких людей, как Яков Трепетов, обычно зовут бессребренниками. Этот не украдет, — говаривал о нем культработник Умрихин. — Бернардов украдет. Даже Бернгардов может украсть. Я украду. Но Трепетов Яшка копейки чужой не тронет». Но Яков Трепетов тронул чужую копейку. Это было невероятно, неслыханно, неправдоподобно, но это случилось. Светлым майским вечером, когда общественность города прогуливалась по бульвару, культработник Яков Трепетов, этот бессребренник, подкрался на глазах у всех к сослуживцу своему Умрихину, залез к нему в карман пиджака, вытащил кошелек и неторопливо стал удаляться. В конце бульвара его схватил заметивший кражу милиционер. Трепетов не сопротивлялся. Собралась толпа. «Он пошутил!» — кричал подоспевший Умрихин. «Пустите его! Что за глупые шутки, Яков?» «Он пошутил!» — поддержала толпа, хорошо знавшая Трепетова. И милиционер уже приготовился отпустить шутника на свободу, когда Трепетов сказал: «Я не шутил, я обокрал этого почтенного гражданина, я вор, ведите меня в темницу, вяжите меня». Однако никто его не вязал. Тогда Трепетов вспылил. «Почему, — обратился он к милиционеру, — вы не исполняете возложенных на вас обязанностей?» Милиционер сконфузился и робко заявил, что раз потерпевший не имеет претензий, то вести уличенного в темницу нет надобности. «Вы не знаете уголовно-процессуального кодекса», — завизжал Трепетов, обводя притихшую толпу злыми глазами. «А я знаю, я досконально изучил. Заявление потерпевшего от кражи не обязательно. Если преступление, предусмотренное 180-й статьей Уголовного кодекса, совершено, то вы обязаны передать правонарушителя в руки правосудия». «Что ж, я могу», — неуверенно сказал милиционер. «Будьте, граждане, свидетелями». И он повел Якова Трепетова судиться. На суде разыгрались драматические сцены. Все свидетели, подтверждая факт кражи кошелька с 9 рублями 44 копейками и одним выигрышным билетом кругосветной лотереи стоимостью 50 копеек, в один голос говорили, что это выше их понимания. Потерпевший в продолжении всего заседания умолял обвиняемого оставить эти глупые шутки, но обвиняемый был непоколебим. «Делайте ваше дело», — заявил он судьям. «Важны не 9 рублей 44 копейки, а важен принцип. Я преступил закон и должен понести соответствующую кару». Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился. А когда наступил 19-й служебный день, она сказала: «И суд вынужден был заключить Бессребренника на 2 недели в исправдом». «А мне больше и не надо», — сказал Трепетов, просияв. «Спасибо, судьи, вы правильно судили. Дело в том, что испытаннейший культработник и активный общественник Трепетов считал настоящим своим призванием не организацию библиотек, которую он проводил с большим умением, не оживление кружковой работы и не вовлечение в клуб старичков, а сочинение стихов. Писал он их по ночам, а утром прятал написанное в сундук и, вздыхая, невыспавшийся и хмурый, шел на работу, повторяя по дороге сочиненные за ночь строфы. «Не верь, родимая, наветам, я их не устрашусь вообще, и грудь моя под дулом пистолета все вздыхает по тебе. Не верь, родимая, молю, не верь, ведь я люблю тебя, как зверь». На такие вот дела тратил культработник ценные часы своего отдыха. Но часов отдыха становилось все меньше. Расширение сети кружков отнимало у него строфу за строфой. Вовлечение в клуб старичков требовало столько работы, что отпуск пришлось перенести на осень. А между тем в душе зрела весенняя поэма. Даже название было уже проработано — «Майские грезы». Выявились даже начальные строки. «По клейким лепесткам уже стекает сок, а воды уж весной шумят. Времени же совершенно не было, доведенный до крайности потными валами вдохновения Яков Трепетов решился на кражу. В тюрьме мне никто не помешает», — с горькой радостью думал культработник. «Там напишу я майские грезы». 2 недели показались ему достаточным сроком, и потому он с такой радостью встретил приговор. В первый же день, с аппетитом пообедав передачей, которую принес в тюрьму безутешный Умрихин, и с отвращением выбросив в парашу найденную в булке записку «Яша, брось эти глупости», Яков Трепетов засел за поэму. под мерные шаги часового и под тихую перебранку соседей хорошо думалось. Потные валы вдохновения окатили узника. Он почувствовал привычный грохот в висках и начал быстро писать. «Майские грезы. Поэма. По клейким лепесткам уже стекает сок, а воды уж весной шумят. Но тут дверь камеры с шумом отворилась. Трепетов и Яков!» — закричал надзиратель. «Есть!» — ответил поэт, отрываясь от любимого занятия. «Идите в клуб. Вы, кажется, культработник? Вас начальник культотдела зовет». «Зачем?» — воскликнул узник. «Вести культработу, поставить библиотеку на должную высоту, оживить кружковую работу и вовлечь побольше старичков-рецидивистов». Со стесненным сердцем побрел Трепетов в клуб. Но там, как старый кавалерийский конь, заслышавший звуки трубы, он принялся прорабатывать, вовлекать и налаживать. И когда он опомнился, срок заключения уже прошел. Говорят, что поэма «Майские грезы» никогда не была закончена. Ибо, отсидев свой срок, Трепетов нашел культработу запущенной, и ему пришлось работать даже по ночам. «Таким образом, — закончила Шахерезада, — одним плохим поэтом стало меньше. Но эта история — ничто в сравнении с рассказом о молодости как таковой». «Я ничего не знаю об этом», — сказал председатель почистки товарищ Фанатюк. «Что же это за история?» Хранитель традиций. И Шахерезада Федоровна, делопроизводительница конторы по заготовке когтей и хвостов, начала новый рассказ. «Сейчас, о высокочтимый товарищ Фанатюк и вы, члены комиссии почистки, я расскажу вам трагическую историю. Среди нынешней молодежи нетрудно различить юношей двух типов — Жоржей и братишек. Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки «Апаш», редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду, летом занимаются пешеходством, а зимой в прохладных аудиториях копят духовные ценности. Жоржи со старым миром не порвали. Они носят преувеличенно широкие панталоны, зубов не чистят никогда и не в силах забыть о бабушке Фрейлине или о том, что их дедушка был чиновником Министерства финансов. По вечерам Жоржи предаются танцам, которые составляют их любимое занятие. Есть еще смешанные фигуры — Жоржа-братишки и братишка-Жоржи. Первые совершают медленную эволюцию от тонкого аристократизма Жоржей к детской непосредственности братишек. Вторые из лагеря братишек совершают переход к солнечному быту Жоржей. Однако в нашем рассказе участвуют породы чистых кровей. Коля Архипов был типичным братишкой, а вид гения Черепенникова сразу указывал на то, что Геня — чистопородный Жорж. И вот однажды в коридоре электротехникума, где оба они учились, Коля Архипов в присутствии множества студентов ударил Геню Черепенникова по бледному, одухотворенному лицу. «Вот тебе за политграмоту Бердникова и Светлова», сказал Коля Архипов после нанесения удара. Этим он хотел намекнуть Черепенникову, что нехорошо заматывать такую полезную книгу. В коридоре стало тихо. Все ждали обратного удара. гения Черепенников, в котором закипели самые благородные чувства, двинулся было на обидчика, но вовремя оценив его атлетическую фигуру, повернулся на полпути и ушел. Два дня перед ним витала тень дедушки из Министерства финансов и взывала о мщении, а на третий день он подошел к братишке Архипову и сказал: «Вы, конечно, понимаете, что порицание, которое вам вынесло из полбюро, меня не удовлетворяет. Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сатисфакции». «Чего?» — спросил Коля. «Дуэли». «Это можно», — хладнокровно сказал Коля. «Мы к дуэли привычные». «Не поясничайте, Архипов», — воскликнул Черепенников. «Хоть в этот решительный час ведите себя достойно. Я все обдумал. К сожалению, в советских условиях возможна только тайная американская дуэль. Мы тянем жребий. Тот, кто вытянет бумажку с крестом, должен умереть, то есть покончить жизнь самоубийством, предварительно оставив записку: «В смерти моей прошу никого не винить. Способ самоубийства любой. Вас это устраивает?» Колю Архипова это устраивало. Он шаркнул ножкой, обутой в яловочный сапог, и заявил, что давно ждал американской дуэли. «Смотрите», — сказал гений Черепенников, отрезав две бумажки и отмечая одну из них крестом. «Дело серьезное. Вы живете последний день». «Пожалуйста, пожалуйста», — угодливо заметил Архипов. «После того, как вы замотали у меня Бердникова, я как-то потерял вкус к жизни». «Что вы, интересно знать, запоете, когда вытащите роковую бумажку?» — со злостью закричал Геня. Враги потянули жребий. Геня Черепенников был так уверен в победе, что даже зашатался, когда увидел на своей бумажке крест. В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день окончился. А когда наступил 13-й служебный день, она продолжила. «Что же теперь будет?» — жалобно спросил он. «Очень просто», — сказал Архипов. «Вам, как любителю дуэлей, самоубийство должно доставить живейшее удовольствие. Сейчас вы пойдете домой и, опрыскав одеколоном ТЖ листок почтовой бумаги, твердым почерком напишите: «В смерти моей прошу никого не винить». А потом, какой широкий выбор, сколько разнообразия! Кстати, не советую вам бросаться под дачные поезда. Это пошло. Умрите с честью, красиво, под сибирским экспрессом у станции Лосино-Островской». Геня Черепенников пришел домой с позеленевшим лицом. Есть ему не хотелось. Он с отвращением поболтал ложкой в супе и перешел к письменному столу. Тень финансового дедушки незримо витала над ним. «Смерти моей прошу никого не винить», — написал он на листке почтовой бумаги. Дедушка одобрительно закивал головой. Потом гений Черепенников всхлипнул, перечеркнул страничку и сделал новую надпись: «В смерти моей прошу винить Николая Архипова. Токмаков, переулок 20, комната 271, застать можно вечером, который подстрекал меня к самоубийству». Дедушка презрительно усмехнулся, но гений было все равно. Дадут Кольке 8 лет со строгой за подстрекательство, злорадно подумал он. Воображаю его удивление. Но умирать все-таки мучительно не хотелось, хотя дедушка, старорежимный самурай, строгим своим видом показывал, что медлить неудобно и нужно приступать к харакири. «И чего этот лезет?» — подумал гений Черепенников, отмахиваясь от навязчивой тени. «Самого, небось, каждый день по морде хлестали, и ничего, дожил дурак до 80 лет. Тоже лорд-мэр города Парижа выискался, хранитель традиций. Однако смыть оскорбление кровью было необходимо». Гений Черепенников провел ночь типичного самоубийцы. Он пил кипяченую воду, бросал на пол листки бумаги, писал на стене слово «Люба» и выкурил 2 десятка папирос «АУ». Утром он пробудился с тем же ощущением безысходности. Тяжесть несмытого оскорбления давила его тысячами тонн. И гений Черепенников решился. Он взял чистый лист бумаги и твердым подчерком написал: «В нарсуд Бауманского района настоящим прошу привлечь к ответственности гражданина Н. Архипова за оскорбление меня действием. Есть свидетели». Через неделю нарсуд приговорил Архипова к 15 рублям штрафа, что составляло его 1,5-месячную стипендию. Архипов был сконфужен, Черепенников торжествовал. «А следующая история, — закончила Шахерезада, — будет об удивительном больном Мисаиле Трикартове». «Клянусь госпланом, — подумал товарищ Фанатюк, — я не уволю ее, пока не услышу рассказа о Мисаиле Трикартове».